Глава 16. Странная лаборатория. В системах базы мы нашли командный скрипт, требующий взорвать все, что может взорваться, если неизвестный либо враждебный корабль зависнет прямо над базой. Само собой, с таймером, который при ошибке мог бы остановить любой с достаточным доступом. На захват тоже были аналогичные директивы, но и тут мы обманули системы. Мы примерно знали, кому шли и как противодействовать таким мерам. «Черт возьми!» Курт пару раз крепко выругался. «Да ладно, за 5 лет и так будет свой корабль. Даже меньше. Главное, не забывай про свою ставку!» Напомнила Лиса. «Не дам Эрику простить и забить!» «Не те ощущения, он не мой в полной мере. И само собой», — буркнул Курт. «Ты десятилетиями не менял корабль, а на этом еще даже не жил. Просто подожди. А теперь пойдемте изучать недра. Видели же карту?» «А то рассмотрел в деталях», — усмехнулся шериф. «Ничего не напоминает? Самую малость одну злополучную базу, где нас чуть не завалили из-за одного носорога, который потом немного реабилитировался. И ведь не зря торговец послал сюда не пару корветов и дешевую силу, а нас!» «Но я устала», — протянула Прокси, развалившись в кресле. «Эмма, можешь переставлять корабль поближе? Ганс, Руслан, для вас пара заданий по обезвреживанию взрывчатки. Просто на всякий случай». «А дроиды наши?» — уточнил Курт. «Наши, если торговец не заявит права на все добытое. А по договору он может. Правда, остались только те, что тяжелые с большими пушками. И всего трое. Если получим, главное никому их особо не светить. Это, наверное, особенно непривычно», — сказала Дарья, осматривающая урон нашей техники. «ВКС привыкаешь особо не думать о потерях снаряжения. Послать дроида в самоубийственную атаку, чтобы справиться быстрее и проще — естественное решение. А теперь надо думать о расходах». Ганс усмехнулся, вставая с пола в углу контрольной рубки. «Потом все удивляются, почему расходы на военный комплекс такие огромные. Сколько там процентов от ВВП идет на это? Около 20? «Чуть больше, но ты учитывай, что это очень много структур. И, знаешь, не хочу это обсуждать. Ты не видел работу с нашей стороны, а сокращение бюджета всегда заканчивается катастрофой. Ксентри не побеждены, если ты забыл». «А ведь эта пятая часть национального бюджета Федерации не включает финансирование Акси. Человечество невероятно много ресурсов тратит на войну. Интересно, чего бы люди могли достичь, если бы не приходилось сражаться за существование? Хотя, зная натуру людей, просто тратили бы больше ресурсов на войну друг с другом, быстрее расселившись по галактике. Отдаленные сектора держать под контролем было бы сложнее. Наверняка у нас, как в планетарную эру, была бы уже сотня грызущихся друг с другом наций, иногда устраивающих крупные войны. В общем, пока мы обезвреживали базу, остальные искали карты. И подземная часть тут обширная, причем лабораторный короб является единственным проходом на ярусы ниже уровня поверхности. Двери теперь открывались перед нами, а турели игнорировали. Раньше разбегаться по комплексу было чревато срабатыванием самоуничтожения, теперь же мы смогли приступить к оценке захваченного. Первое крупное помещение и сразу же нечто интересное. Множество установок непонятного назначения, терминалы с огромными экранами, колесные тележки и собственный лифт. В приглушенном свете место выглядело мрачным, но готовым хоть сейчас принять большую команду яйцеголовых. «Тут железок на десятки миллионов, наверное. Научное уникальное оборудование очень дорогое. Это не серийные ракеты клепать по чертежу 40-летней давности». «Это и есть то, что нам нужно забрать», — уточнил Курт. «Риторический вопрос?» «Да. Работать придется много, но для чего оно конкретно?» Еще один риторический вопрос, и мы сначала изучили это помещение. Его явно покидали в умеренной спешке. Не в срочном побеге под вой сирены, но бросив личные вещи, шериф склонился над включенным терминалом. «Я тут нашел лабрадорный журнал». «Лабораторный», — поправила Дарья. «Польщен высокой оценкой моего умения читать, но я не ошибся». Я подошел и усмехнулся. Проектный файл так и назывался. «Один подписал, еще 10 человек даже не смотрели. А, ну конечно. Доступ нулевого уровня с общими сведениями о хранящихся данных, а дальше шифрование». Потому и не заблокировали терминал. Надо будет аккуратно все скачать, убедившись, что там нет протоколов стирания баз данных. Сначала изучим этот этаж, потом спустимся. Есть у кого интересные новости? На вопрос я задал, переключившись с канала для находящихся вблизи на общий. Мне сразу же отозвался Руслан. «Ну, черная с синими прожилками штука — это артефакт старших, да?» «Именно так. Мы сейчас будем». В сравнительно небольшом складе, не сильно больше трюма моего старого доброго Банши, остались контейнеры с артефактами старших. Все неплохо упаковано, контейнеры герметичные, с полным экранированием и вибрационными демпферами. Пустоты внутри заполнили пакетами набивки. Впрочем, некоторые контейнеры были вскрыты, и пластиковые мешки валялись на полу. Явно дело рук спешивших хозяев базы, которые то ли не знали, где у них лежит искомое, то ли вытащили самое ценное. Содержимое же... «Ну, это явно разные детали, а не цельные модули или оружие. Наверняка бросили разнообразный хлам. Даже не вскрывайте остальные, нам они бесполезны». «А вдруг все же пушки?» — спросила Дарья. «Шикарное оружие, каждый раз хочется взять с собой. Но если Крис скажет, что сможет скопировать сделанный учеными модуль, обходящий блокировку, надо было учиться, пока была возможность», — проворчал Шиев. Я пожал плечами, рассматривая обломок неизвестного устройства, который наверняка будет ценен разве что в декоративных целях. «А то Тимур стал бы передавать схемы. Замечу, что пусть Дарье и некоторым другим не нравится работать с черным рынком, но уж торговец может достать боеприпасы и адаптировать пушки». Раздался голос Эммы, пришедшей на разведку вместо уставшей Лисы. «Спорим, у него и корабли с древними пушками? Но вы забивайте канал, а я тут нашла кое-что офигительно интересное». Мы оставили непонятные штуки старших и прошли к другому складскому блоку. Девушка держала в руках пехотный скаф. В свете фонарика я видел опалины от лазерного оружия. «Ты вроде бы не склонна шутить о трофеях. В нем есть что-то необычное?» «Да, но не во всем. Посмотрите на логотип. Такой же еще на паре скафов». Эмма закинула скаф на контейнеры и отошла. На груди красовалось кольцо с точкой в центре. От него шли три ровно распределенных луча, немного выходящих из-за пределы кольца, где они плавно сужались и исчезали. И рядом Сара положила толстую ключ-карту с аналогичным символом, дополненным названием. «Иная орбита», — вслух прочитал Курт. «Знаю пару баров с таким названием. Игру-симулятор колонизации без виртуала». «Еще есть такая станция», — добавил шериф. «Но вот корп, шар, Дарья, без понятия. Не узнаю логотип. Кто-то наверху, пробейте этот знак по базам всех известных организаций». На канал тут же вышла Крис. «Вообще всех? Даже не активных? Может, хотя бы до родной нации сузишь поиск? Их же миллионы!» Я покрутил скаф, пытаясь определить происхождение по характерным чертам дизайна и используемым стандартам. Все по международным стандартам, но кое-что ближе к земной федерации. «Скорее всего наши, но прогони по всем, начни с активных». Пока шла обработка запроса, мы облазили склад, находя тут еще побитый скаф, оружие, какие-то непонятные устройства и просто откровенный хлам. Подключили питание нескольких скафов, чтобы посмотреть, что скажет блок управления. Однако они оказались либо сломанными, либо стертыми, и информацию о бывших владельцах не несли. Наконец на связь вышла Крис. «Проверка прошла, в базе ничего не нашли. Я просмотрела весь список организаций с таким названием или похожим логотипом. Все явно не те, а сочетаний вовсе не нашлось». «И что с того?» – спросил Курт. «Ну, какая-то непонятная корпа или не корпа, еще кто-то. Никаких баз не хватит учесть каждый наемный корпус из 6 человек. А логотип себе каждый второй делает. Так, солиднее. Некоторым клиентам нравится, когда у наемников есть визуальное единство. Нам, кстати, тоже не помешает». «Во-первых, Курт, не провоцируй мне третью логотипную войну. Число погибших вне нервных клеток слишком велико. А во-вторых, как бы тебе сказать...» На помощь с правильным определением пришла Эмма. Не тот типаж. Одинаковые качественные скафы говорят о едином снабжении, характерном для крупных корпоратов. Возникает вопрос, а почему это сложено здесь? Не вывезено и продано, или не закинуто в дробилку, а упаковано по ящикам. Это не брошенное в углу имущество залетной группы, убившейся об неприступную оборону. Как там называлась эта корпа? Авангардные технические решения и разработка. Артрир, для краткости. Думаешь, это их побитые скафы, которые запаковали для ремонта? Давайте пойдем на нижние ярусы, может быть, найдем еще что-то? Предложила Дарья. Максим, Руслан, вы пока подключите реактор, а то я не уверена, что грузовые лифты нормально будут работать на автономном питании. Становилось все интереснее и интереснее. Подставная корпа, истинного владельца которой не смог отследить теневой делец, с мощнейшей сетью и полными аугментами в посыльных. А теперь неизвестная группа людей и артефакты старших. И ведь все это явно как-то связано. Мы прошли к большому грузовому лифту, около которого имелась крутая лестница. Остальное помещение — это стандартный модуль, но дырок в полу лифтов тут не предусмотрено. Даже лестница идет только вниз. «И это шлюз», — заметил Курт. «Внизу еще одна герметичная створка. Вы чего?» «Да воспоминания неприятные. Отойди назад, если не хочешь побыть авангардом». Мы втроем скинули пушки и спустились напролет вниз, который заканчивался второй герметичной створкой. Она открылась наружу, явив огромное, плохо освещенное пространство. Волновались зря, автономной обороны тут не было, но эпитеты не сдержал никто. То, что соорудили корпораты в секторе Орла, не шло ни в какое сравнение. Из-под серой скалы, сплошь покрытой следами резки лазером, вырыли комплекс старших, причем, не сомневаюсь, вырыли именно корпораты. Черный металл, который на самом деле не металл, а какая-то жутко технологичная дрянь, разрезали, вскрывая комплекс с разных направлений, и от него вверх торчала своя толстая шахта, которая немного не доходила до потолка, армированного стальными балками. Да и комплекс отличался от тех, что строили снаружи. Торчали ребра и крепления демпферов. Когда-то подземная база висела на множестве амортизаторов, держащих ее со всех сторон, но теперь, похоже, пространство под ней просто забили дробленой породой. Если в секторе Орла мы нашли небольшой добывающий комплекс на богатой жиле, и корпораты накрыли колпаком то, что торчало из планеты, то здесь была довольно крупная секретная база, внутрь которой по шахте легко мог бы залететь флюгель. То есть максимально большой класс S, но она явно не была рассчитана на частый прием кораблей. И ладно бы неизвестные просто нашли сокрытый секретный комплекс старших в пограничном секторе пузыря. Около комплекса примостился, мать его, человеческий фрегат. Весь побитый, вне всяких сомнений, оказался он тут не своими силами, и характерных следов крушения не наблюдалось. И его тоже наполовину разобрали, свалив часть несущих конструкций у дальней стены. Кратер сверху не выглядел таким уж до странного неглубоким. То есть все это вырыли и увезли породу в другое место, а затем накрыли крышей, добавив несколько колонн для поддержки. Пусть гравитация на планете невысокая. В самой высокой точке, 200 с небольшим метров, по оценке сенсоров, а дистанция между противоположными стенами неровного помещения доходит до 900, почти километр. Я видел множество ангаров многократно больше. Тот же стандартный модуль дока малых кораблей в разы больше. Но там космос, и внутри не стоит древний комплекс. «Лиса, ты это видишь?» — уточнил я. «Да. Тихо офигеваю. Если бы торговец знал, что тут подобное, хрен бы нас послали». «Без сомнения. Отметь на карте область стального колпака. На всякий случай не стоит ничего крупного приземлять на него. И кто там у пульта, я вижу механизм открытия потолка». «Я все еще здесь», — проворчала Прокси. «И ведь помещение не отмечено на карте. Сейчас разберусь. И хочу к вам сама поглазеть. Постарайтесь пока ничего не взрывать». Шериф усмехнулся как-то иронично. «Ну, это мы по возможности. Господа, давайте первым делом заглянем на этот корабль. Я не узнаю не то что модели, а даже производителя». Меня также больше интересовал именно среднего размера фрегат. что я не видел в руинах старших. Конечно, светящиеся синим прожилками объекты выглядели предельно мистично в тусклом аварийном освещении, но оно здесь простояло сотни лет, и не похоже, что владельцы могут доставить проблем. Я тоже не узнаю. Почти уверен, он той самой иной орбиты, и это поднимает их уровень на несколько пунктов. «Почему?» — спросила Прокси. «Мало ли на свете мелких производителей?» Ответил ей внезапно Курт. «Это совершенно точно не дешевый корабль. Слишком много подсистемы проводки видно даже отсюда. И я почти уверен, что это не одна из стандартных конструкций. Давайте вниз». Железяка без команды перемахнул через перила открытой стальной лестницы и полетел вниз, контролируя скорость маневровым блоком. Я не стал его останавливать, более того, последовал примеру, прыгнув следом. Шахта лифта для крупногабаритных грузов располагалась на краю этой ямы, и выходило так, что значительная часть базы стоит буквально на ее крыше, кроме, например, ангара класса «Б». А вот открытые посадочные площадки, кажущиеся сверху выровненным камнем, прямо на крыше над дополнительными колоннами. Стратегия понятна. Растянутый купол базы прикрывал площадки, а не просто кусок камня. «Я могу спуститься к вам?» — поинтересовалась Хлоя. «Да, вроде уже безопасно. И прихвати остальной инженерный состав на транспортном корабле. Не будем тянуть с демонтажом и вывозом. Кто устал, можете сменить Рейн на дежурстве». Я аккуратно приземлился на гладкий оплавленный камень и прыжками побежал к фрегату. Естественно, всем захотелось бросить дела и прийти поглазеть. Корабль оказался основательно разобран. Большую часть оборудования демонтировали. Неизвестная модель, начинка, сборная солянка. Но с нюансом. «Все, что я проверила, либо непонятно чье, либо произведено по лицензии», — сказала Эмма. «То есть по купленным чертежам с разрешением изготавливать». «Во всех серийниках стоит такая отметка. Очень сомневаюсь, что можно хоть как-то отследить место изготовления». «Да и черт с ним!» — встрял Железяка. «Это вроде как не наше дело». «Ну, знаешь ли, полезно обладать информацией. Лучше разобраться, может быть, кто-то нашел что-то существенное». Никто из тех, кто лазил по внутренностям фрегата, не ответил. Но вот Дарья... «Может, позвать ВКС? Пусть они разбираются». «Нет, плохая идея», — сразу же отказал я. «Тут две мутные корпы, очевидно же, и сверху руины старших, прямо под носом в зоне вторжения к Сентери. Если следующим шагом станет вторжение энергетических сущностей из другого измерения, ситуация сильно удивительнее не станет». Из-за последнего сравнения подавился аргументом и хохотнул. «Эрик, я не шучу». Я продолжал пробираться по коридору, вздохнув. «В конце пошутила. Думаю, к Сентери тут случайно, иначе бы мы нашли опустошенную стальную скорлупку или кратер. Вторжение началось давно, но давай вернемся к теме, что сделает оскорбленный теневой босс, которого кинули самым грубым образом. Причем кинули не на пару научных установок, а на вот это все. Наверняка сможет пронаблюдать, что отсюда вывозят. И потому ты готов...» Дарья замолчала, видимо, поняв, что первая мысль слишком грубая и откровенно неправильная. «Это может быть очень важно. А может и не быть. Тем более базу, как ты заметила, эвакуировали. Все самое ценное вывезли. Но прежде чем ты скажешь что-то вроде «не верю, что ты был полковником МОК» или «теперь мы покрываем черный рынок», я напомню, что нам ничего не мешает все изучить и передать данные разведке». «Полумера!» Дарья вздохнула. «Надо понять, хотя бы чья это база!» Вмешалась Рэй. «Спасибо Вселенной за эту женщину. Пусть попала она ко мне при скверных обстоятельствах. Разговаривали мы на общем канале, команда наслышала». «Даш, федеральная разведка мало того, что очень занята, так еще долгое время не могла найти след Кирин. А этот делец, вероятно, может. Мы не занимаемся пиратством, не обворовываем конвои и не шпионим за ВКС. Но мы имеем возможность выйти на Кирин с совсем другой стороны и принять непосредственное участие. У нас отличный шанс сделать то, что можем сделать именно мы. Если же поставим все на разведку, то окажемся лишь одними из многих добытчиков инфы, не имеющих ничего особого». Помогло. казалось бы, очевидные вещи, но рыжая прекратила ворчать. А я на личном канале поблагодарил Рэй. Ничего не понятно, и сразу же бежать к ВКС, даже не засунув голову поглубже, это глупо. В подземном комплексе старших мы ничего не поняли. Сюда бы Тимура и Софию, они бы разобрались. А в наших глазах все представлялось одинаковым, раскуроченным оборудованием. Отсюда вывезли очень много, и часть деталей лежала в контейнерах неподалеку. Около них сидело два крупных инженерных меха. «Реактор есть», — доложил Руслан. «Теперь хватит мощности запустить лифты и свет. Топлива для автономной работы, кстати, хватит еще максимум на полтора месяца без нагрузок». «Мы управимся намного быстрее. Не забудьте предварительно скачать все данные. Поищите ключ от лабораторного журнала, там наверняка вся самая ценная инфа. Первым делом грузим то, что лежит ближе, то есть начиная с ангара для корветов. Кстати, кто-нибудь проверял, что там?» «Много ящиков», — довольно протянула Сара. «Крис, иди сюда. Тут, кажись, оборудование для кораблей». Наверное, нашлось бы мало людей, кому не было бы любопытно изучать заброшенный комплекс. Менялись дежурившие на горизонте и на корабле в космосе. Транспорт класса «С» вскоре отбывал с первой партии груза. Причем его опись несколько удивляла. Ну а ответ на один из важнейших вопросов получила Хлоя с Джеффом и Гансом, которым выпала задача детально исследовать жилой модуль.